Сахара продолжала расти и в античное время. Дело в том, что огромные стада лошадей, которые нужны были для римской кавалерии, паслись в предгорьях Атласа на рубеже Сахары. Они вытоптали землю так, что там тоже начала воцаряться пустыня, и до сих пор она расширяется. Свидетельство тому – недавняя Сахельская трагедия. И так было всегда. Вообще надо отметить, что воздействие на природу в античное время со стороны римского мира, Пакс Романа, было ничуть не меньше, чем в наше время со стороны европейского мира, разумеется, с учетом разницы в уровне развития техники. Чтобы убедиться в этом, посмотрим, каким пришел Рим к первому веку нашей эры, своей инерционной фазе. Начнем для понимания механизма явления с общего обзора тех изменений в отношениях римлян с ландшафтом, которые происходили в предыдущие два столетия. Итак, что же было в это время в Риме? А ничего хорошего. Потому что Рим превратился из маленькой деревни, где жило 500 семейств, в победоносный вечный город, который распространился на большое пространство и превратился в мегаполис с миллионным, полуторамиллионным и двухмиллионным населением. Сами понимаете, что такой город надо было кормить, а кормить его было очень трудно, потому что сами римские граждане не желали работать. Они завоевали столько стран вовсе не для того, чтобы потом дома заниматься скучным земледельческим трудом. Они считали себя участниками общего дела, республика, общее дело. И полагали, что если оно приносит доход, то они должны получать свою долю этого дохода. И потом легионеры, ходившие в далекие походы на восток, в Грецию, в Сирию, на запад, в Испанию, на север, в Галлию, современную Францию, возвращаясь с большой добычей, получая отставку и даже земельные наделы. И эти земельные наделы быстро пропивали, и свою добычу тоже. Кстати сказать, они не могли поступать иначе, потому что походы требовали от них такого нервного напряжения, что отдых им был необходим, а отдых стоил дорого. Ведь отдых — это же не просто лежать под оливой. Отдых — это удовольствие, а не всегда денег стоит. И они закладывали все свое имущество, пропивали его, а потом надо было или снова идти в легионы, или, если они были старые, усталые и их не брали, получать от государства средства для существования. Им давали бесплатно хлеб, так как считали, что раз у них есть хлеб, они не пропадут. Конечно, не единым хлебом жив человек. Надо и оливки, и масло, и мясо поесть, и рыбки солененькой, и вина выпить. Для этого они доставали деньги, обслуживая вождей различных политических партий. И чем активнее они обслуживали своих вождей, тем больше те вожди им платили. В результате Средняя Италия, родившая этот этнос, совершенно изменила свой ландшафт. Богатые земледельческие угодья превратились в пастбище по той простой причине, что в те старые времена холодильников не было, и мясо привезти откуда-нибудь из-за моря было невозможно, оно бы протухло. Поэтому на бойни в Рим пригоняли быков и свиней для того, чтобы их тут же резали и мясо сразу же продавали. А хлеб можно было привезти из Африки, где в долинах Атласа были фосфористые почвы, дававшие баснословно большие урожаи. Плоды можно было привезти из Испании, из Южной Галлии, называемой Прованс, буквально провинция, то есть завоеванная страна. Вино из Греции, хлеб еще и из Египта везли в большом количестве. То есть все можно было привезти, кроме двух вещей. Свежего мяса и цветов для женщин, ибо женщины, я не знаю почему, очень любят цветы. В результате город Рим с двухмиллионным населением превратился в город-паразит, который жил за счет всех завоеванных провинций и высасывал из них все соки. Казалось бы, провинции должны беднеть, нищать и превращаться в совершенное ничтожество. Ничего подобного не было. Они, при том, что их грабили целиком и полностью, богатели, увеличивали свою продукцию и выдавали на Рим столько, сколько требовало начальство, и еще себе и своим детям оставляли не меньше, чем отдавали.